Практика. Перепрошиваем свою финансовую ОС. Вот несколько шагов, чтобы прокачать свое финансовое мышление. Первое. Упражнение «Мои денежные убеждения». Возьми лист бумаги и закончи предложение. Деньги — это. Когда у меня появляются деньги, я. Богатые люди. Чтобы много зарабатывать, нужно. Я боюсь, что. Теперь посмотри на свои ответы. Откуда взялись эти мысли? От родителей, из фильмов, от друзей? Какие из них тебе помогают, а какие мешают? Попробуй переписать негативные установки на позитивные. Было «богатые люди нечестные», стало «можно заработать большие деньги честным трудом, принося пользу людям». Было «я боюсь, что денег никогда не хватает», стало «я учусь управлять своими финансами и создавать достаток». Второе. Дневник трат и эмоций. Начни записывать не только что ты купил, но и почему. Какое чувство ты испытал перед покупкой? Скуку, стресс, радость? Это поможет отследить твои эмоциональные триггеры. Пример записи. Дата 8.09. Покупка большой латте за 450 рублей. Эмоция причина, усталость после пар, хотелось себя порадовать. Чувство после приятно, но потом понял, что это дорого, мог бы и дома кофе выпить. Третье. Правило «поспи с этой мыслью». Хочешь сделать крупную покупку? Возьми паузу на 24 часа. Очень часто на следующий день желание пропадает или ты понимаешь, что вещь тебе не так уж и нужна. Четвертое. Прием «совет другу». Прежде чем потратить деньги, представь, что к тебе за советом пришел твой лучший друг в такой же ситуации. Что бы ты ему посоветовал? Купить или подождать? Этот взгляд со стороны помогает принять взвешенное решение. Когда ты начнешь относиться к финансам осознанно, твое поведение изменится. Ты перестанешь быть рабом своих желаний и превратишь деньги из хозяина в своего союзника и инструмент для достижения целей. Ты заметишь, что стал спокойнее, увереннее и, как ни странно, счастливее. Потому что настоящее счастье не в обладании вещами, а в свободе и контроле над своей жизнью. В следующей главе мы поговорим о том, что наши деньги являются частью большой экономики, поэтому подчиняются ее законам, а в главе 3 перейдем от психологии и экономики к практике и научимся составлять свой первый бюджет. Только разобравшись с операционной системой, мы будем готовы устанавливать полезные приложения.